Издательство «Миф» представляет. Митико Аояма. Понедельник в матча-кафе. Перевод с японского Анны Аркатовой. Текст читают Наталья Быковская и Денис Секирин. Глава первая. Матча-кафе на один день. Январь, Токио. Интересно. Куда же устремляется мое желание, пока я стою и молюсь о том, чтобы все было хорошо? В конце концов, раз уж я в храме, желание, должно быть, спешит прямиком к божеству. Хотелось бы верить. Но где это божество? Рядом с ящиком для подношений? На небе? Или же... Половина января уже позади, а я впервые с начала года переступила порог святилища. Вот уж точно, первое посещение храма в новом году. Первое посещение храма в Японии обычно происходит во время хацумоде, новогодней традиции, которая отмечается в первые дни января. В этот период миллионы японцев посещают синтоистские святилища и буддийские храмы, чтобы помолиться о благополучии в новом году. Я работаю в магазине мобильных телефонов в торговом центре, где в конце и начале года график почти круглосуточный. Новогодних выходных у нас нет. Хоть мы и трудились посменно, чтобы сократить рабочие часы, но одиночки вроде меня брали больше смен, чтобы семейные сотрудники могли отдохнуть подольше. Родители жаловались, что я не помогаю им с приготовлением новогодних блюд. А ведь Михо уже 26. Но они прощали меня, понимая, что я по уши в работе. Я с детства любила всякую технику, поэтому и свою работу, связанную с мобильными устройствами, обожала. Однако график смен на январь поменялся. Я что-то неправильно поняла и в итоге вышла утром, в свой выходной. Вот досада. Эх, а могла бы подольше поспать. Еще и вчера поздно легла. Домой возвращаться уже не хотелось, так что я слонялась по торговому центру. Но что бы я ни делала, все шло наперекосяк. Заглянула в магазин, где присмотрела пуховик, но мой размер уже распродали. Чтобы поднять себе настроение, я решила перекусить фастфудом, но испачкала рукав кетчупом от картошки фри. А пока я отстирывала пятно в туалете, забыла там шарф, который сняла для удобства. Пришлось возвращаться. День явно не задался. Я не из тех, кому всегда везет, но сегодня все шло особенно плохо. Возможно, потому что я до сих пор не была в храме. От торгового центра придется еще немного пройтись, зато проветрю голову. С этой мыслью я пришла в святилище и внезапно вспомнила о кафе «Марбл». Маленькая кофейня располагалась недалеко от храма. Только и нужно, что пройти вдоль набережной и выйти к небольшой вишневой аллее. Управляющий кофейней — вежливый и приятный молодой человек. Интерьеры посуда невероятно красивы. Ну и сами напитки, чай и кофе там хорошо готовят. Я захожу туда лишь изредка, когда работаю в утреннюю смену. Но это одно из моих любимых кафе. Точно в такой день, полный неудач, настроение наверняка поднимется, если провести время в любимом заведении. Я шла вдоль вишневых деревьев, которые протягивали вверх голые, без единого листика ветви. Натянутый до носа красный клетчатый шарф нагревался от моего дыхания. В карманах пальто я прятала окоченевшие от холода руки. Наконец, из-за угла показался козырек кофейни. Я уже собиралась поскорее зайти, как резко остановилась. «Сегодня же понедельник. Кафе закрыто. Что за невезение? Но почему я вспомнила об этом только когда почти пришла?» Глубоко вздохнув, я уже собиралась развернуться, как дверь кофейни открылась. Я присмотрелась. Девушка с короткой стрижкой шла в мою сторону. Выглядела она чуть старше меня, и у нее были сияющие, выкрашенные в пепельный цвет волосы. «Простите», — обратилась я к ней, когда она проходила мимо. Девушка устремила на меня миндалевидные глаза. «Разве кафе работает?» Девушка улыбнулась. «Сегодня выходной, но у них открыто. Зайдите обязательно». У нее был приятный голос с легкой хрипотцой. Пока я восхищалась ею, она торопливо удалилась. Следуя ее совету, я подошла к кофейне и посмотрела в окно. И за стойкой, и за столиками сидели люди. Я уже тянулась к ручке, когда остановила взгляд на двери. На табличке с надписью «Марбл» белым скотчем были закреплены буквы «РБЛ», а поверх черным маркером написано «ТЧА». «Матча-кафе?» Это шутка какая-то?» Недоуменно косясь на табличку, которая выглядела слишком примитивно для официального ребрендинга, я открыла дверь. Передо мной мгновенно возник невысокий мужчина средних лет. «Прошу». Взглянув на большое родимое пятно у него на лбу, я вспомнила, что уже видела этого мужчину в Marble. Кажется, тот приятный управляющий называл его мастером. Он всегда сидел за стойкой со спортивной газетой и не походил на сотрудника кофейни. Вероятно, мастер — это своего рода прозвище. Дедуля с родимым пятном, то есть мастер, сказал: «Это матча-кафе работает только сегодня. Если вам нравится матча, проходите. Добро пожаловать!» Я обожаю матча. И матча-латте, и пудинг со вкусом матча, и холодный матча. С чувством облегчения я вошла в кофейню. За столиком в дальнем углу сидела парочка, а за кассой стоял парень в традиционной японской одежде. Заняв столик поближе к стойке, я сняла пальто. Долгожданное ощущение спокойствия. И тело, и рот, и глаза жаждали отведать теплого, сладкого, молочно-зеленого матча-латте. «Добро пожаловать!» Парень в традиционном костюме поставил передо мной стакан с водой и раскрыл меню. На японской бумаге Васи, приклеенной к картону, кистью было написано: «Крепкий чай — 1200 йен. Лёгкий чай — 700 йен». К обоим напиткам предлагаются традиционные японские сладости. Я впала в ступор. Кажется, нет тут ни матча-латте, ни пудинга из матча. Это всё? Да. Он подошел принять заказ, но с абсолютным безразличием ко мне смотрел в другую сторону. У него острый подбородок и прямой нос. Наверное, старше меня лет на 5. Традиционная одежда сидела на нем как влитая и придавала ему несколько самодовольный вид. И этот молодой господин с отсутствующим выражением лица ожидал моего ответа. Я снова посмотрела на меню. Пусть нет пудинга, но традиционные сладости тоже неплохо. Не знаю, какая разница между крепким и легким чаем, но я решила: чем дороже, тем вкуснее. Раз уж я посетила святилище в новом году, то можно и по-новогоднему раскошелиться, чтобы привлечь удачу. Ради своего же блага. Что ж, давайте крепкий чай. Я подняла голову и встретилась с ним взглядом. Молодой господин резко отвернулся. Он пробубнил что-то похожее на «крепкий так крепкий» и стремительно направился к стойке. Ему настолько неприятно принимать заказы. Его поведение задело меня за живое. Может, не стоило приходить? Я осмотрелась. Мастер сидел за стойкой, развернув спортивную газету. Как и всегда. Парочка о чем-то негромко беседовала. Сначала мне показалось, что они совсем молоды. Но присмотревшись, я поняла, что им скорее за 30. У обоих кольца на безымянных пальцах. Похоже, они женаты. Эх, здорово. Спокойные и доверительные отношения. Когда-нибудь и я вот так встречу кого-то. Полюблю. И точно так же... Пока я задумчиво наблюдала за счастливыми супругами, мастер развернулся и обратился ко мне. «У вас шарф упал». Я спешно посмотрела вниз и увидела, что шарф сполз с моих коленей на пол. Подняв его, мастер продолжил: «Вы часто к нам приходите?» Похоже, он владелец, раз говорит «к нам». «Иногда. Сегодня выходной, но я забыла об этом и пришла. А у вас тут матча-кафе на один день». «Да, в выходные или после закрытия мы изредка устраиваем мероприятия». Я не знала об этом. Marble — потрясающая кофейня. Но владельцы нигде не рекламируют заведения и не ведут соцсетей. А вы анонсируете их на сайте или в своих каналах? Благодаря рекламе можно привлечь больше посетителей. Мастер приподнял уголки губ и хихикнул. «Интереснее же, когда случайно зашел. Или по незнанию, прямо как вы сейчас». «Судьба», — предположила я. На что мастер поднял указательный палец и сказал: «Так и есть. Однажды встретившись, и люди, и предметы уже связаны нитью судьбы. Она как маленькое и незаметное семечко, из которого сначала выглядывает маленький стебелек, затем поднимается над землей, и вот уже пышно расцветает взрослое растение». Я вспомнила о некупленном пуховике и возразила: «Но ведь бывает и так, что один раз нашел что-то, но не срослось, и история закончилась. Это не значит, что связи нет. Просто нужна была только одна встреча. Это так же просто, как щелкать семена подсолнуха. Я извлеку какой-то урок из этого процесса, и мой опыт поедания к чему-то приведет. Семена подсолнуха. Я склонила голову на бок, размышляя, что ни разу их не ела. Мастер улыбнулся. «Ну, сегодняшнее мероприятие мы организовали не ради прибыли, а ради своего рода шутки. Потому в целом хорошо, что хоть кто-то приходит. Добро пожаловать в понедельничное матча-кафе». «Серьезно? Ради шутки?» Тем временем молодой господин принес черный лаковый поднос. «Спасибо за ожидание. Ваш крепкий чай. И традиционная сладость. Комбатан, то есть зимний пион». У него западный говор. Наверное, он родом из Кансая. Сладость под названием комбатан представляла собой нежно-розовую фигурную булочку. Из центра лепестков выглядывала желтая сердцевинка. «Прекрасно. Зимний пион переносит суровые холода, а потом раскрывается крепкими бутонами», — сказал мастер, развернулся к стойке и продолжил читать газету. Влюбленная пара встала из-за столика, официант направился к кассе. Девушка остановила взгляд на выставленных рядом с кассой упаковках с чаем и купила одну. Когда супруги ушли, в кофейне остались только я, мастер и молодой господин. И я пару секунд любовалась цветком и стоящим рядом крепким чаем. Как и следовало из названия, он был насыщенного зеленого цвета. Я взяла пиалу двумя руками, и мне даже почудилось, что чай похож на густую краску. Такое я видела впервые. Стоило мне сделать один глоток и распробовать вкус, как я сразу убрала пиалу ото рта. Не вытерпев, я выдала что-то похожее на «бэ». Не так уж и громко, но в полупустой кофейне было отчетливо слышно. Крепко. Не горько и не терпко. Не знаю, как описать. Какое-то незнакомое ощущение крепости. «Съешьте сначала сладкое», — улыбнулся мастер, после чего я спешно отрезала половинку булочки и отправила ее в рот. Я хотела съесть ее более элегантно, но получилось, как получилось. Почувствовав сладость комбатана, я решила попробовать чай еще раз. Уверила себя, что теперь наверняка могу насладиться вкусом, но все-таки ошиблась. Я страдала словно аскет. Еще и досада взяла от мысли, что за это приходится отдать 1200 йен. Пока я жадно глотала воду из стакана, со стороны кассы раздался звонок. Молодой господин схватил телефон. Он нетерпеливо водил пальцем по экрану, но телефон все звонил. Я машинально сказала: «Может, свайпнуть вниз?» «Свайпнуть?» Парень уставился на меня. «Приложить палец к экрану и провести сверху вниз». Молодой господин все-таки успел ответить на звонок до того, как его сбросили, и с облегчением начал говорить. «Да-да, нет, я не звонил». Так обычно ведут себя те, кто недавно пользуется смартфоном. Не могут ответить на звонок или случайно нажимают на кнопку и звонят кому-нибудь. Доев вторую половинку зимнего пиона, я с трудом допила чай. Непростой вариант я выбрала, чтобы улучшить себе настроение. Сколько еще неудач мне предстоит сегодня? Мастер обратился к молодому господину, когда тот закончил разговор. «Отец звонил?» «Да. Кажется, я ему случайно набрал, и он перезванивал». Парень с отвращением указал на телефон. «Две недели назад, наконец, поменял свой Галапагос на это. Но никак не могу привыкнуть и злюсь. Постоянно требует каких-то обновлений. Но если я даю согласие... Приложения меняются без моего ведома, отчего одни проблемы. И зачем только покупать эти новинки?» Японские телефоны с большим количеством встроенных функций называют «галапагосский телефон». Не выдержав, я выпалила. «Смартфоны не идеальны, это правда». Молодой господин и мастер одновременно повернулись ко мне. «Моя работа связана с ними, и я вижу похожие ситуации каждый день. Мир смартфонов постоянно развивается, появляются новые вирусы, условия связи становятся нестабильными, меняется мир. Чтобы приспособиться к стремительно меняющейся среде, смартфонам необходимы маленькие обновления». Мастер задумчиво кивнул. Я настойчиво продолжала. «Да, К сожалению, обновления добавляют хлопот. Но если смотреть в перспективе, смартфоны обязательно станут лучше, пройдя через все эти сложности. И все же здорово, когда можно пробовать что-то новое и расширять возможности, не меняя при этом суть. В этом чувствуется жизнь. Закончив говорить, я спешно приложила ладонь ко рту. Сказала лишнего. Вот всегда я так, когда дело касается смартфонов. Плохая привычка. Молодой господин опустил глаза и спокойно произнес: «Выпейте оусу». «Оусу?» «Легкий чай. В целом всем известный пенистый матча. Он легко пьется. Это за счет заведения, потому что вы помогли мне ответить на звонок». На меня взглянул мастер и непринужденно спросил: «Показать вам, как заваривают чай?» «А можно? Я хочу взглянуть». Я подвинулась вперед, и молодой господин кивнул. Складывая газету, мастер усмехнулся. «Отлично. Знаете выражение? Где хорошее настроение, там и удача». «А чье это высказывание?» «Мое», — ответил он и с газетой в руке направился к стойке с прессой у кассы. Проницательный он человек. Через пару минут подошел молодой господин и поставил передо мной поднос и чайник. На подносе были пиала, бамбуковый венчик для взбивания чая, ложечка и ситечка. Пиала оказалась теплой, а венчик чуть влажным. «Что ж, приступим». Сначала парень зачерпнул чай ложечкой, похожей на небольшую ухочистку, и половину насыпал в ситечко. Он аккуратно смахнул остатки чая с выпуклой части ложечки. Затем налил немного кипятка в пиалу и венчиком принялся взбивать чай, который вот-вот должен был стать матча. «Вперед, назад и снова вперед. Словно рисуем букву «М». «М»? Из английского алфавита?» «Да». Молодой господин растерянно посмотрел на меня. Я с недоумением произнесла: «А как объясняли этот процесс до того, как узнали латиницу? Например, тот же «Сен-Норикю»?» «Сен-Норикю. 1522-1591. Японский мастер чайной церемонии. Историческая фигура, признанная наиболее влиятельной в этой традиции». Парень громко выдохнул и улыбнулся. «Кто знает? Никогда не думал об этом». «Хм, оказывается, у него такое симпатичное лицо. Ему надо чаще улыбаться». Внутри меня будто растаял лед, и возникла сладко-тягучая нежность. «Боже, что это за чувство?» Молодой господин наскоро вырисовывал венчиком зигзаг, в результате чего начала появляться густая пена. Затем снова окунул его в напиток. «И в конце как бы выводим знак «но» и вытаскиваем», — с радостью в голосе произнес парень, вынимая венчик из центра пиалы. Сен-Норикю, наверное, говорил так же. Наконец мы встретились взглядами. Теперь была моя очередь смущенно отводить глаза. Молодой господин вернулся за стойку и принес блюдце с другим десертом. «Зимний кролик», — сказал он, — и поставил десерт на поднос. Это была небольшая белая булочка моти в виде кролика, будто застывшего в прыжке. Я медленно распробовала вкус моти и сделала глоток легкого чая. Превосходный вкус десерта и аромат чая, ласкающий обоняние. Именно в таком порядке они дополняли друг друга. Наконец я успокоилась и вздохнула. «Я рада, что вы меня угостили. Мне вечно не везет. Вот сегодня, например, я перепутала смены и пошла на работу. Не успела купить понравившийся пуховик, испачкалась кетчупом и все в таком роде». Молодой господин внимательно выслушал меня и, чуть наклонив голову, сказал: «Это не невезение». «Что?» «Просто рассеянность». Но до чего же прямолинейный? Стоило немного разоткровенничаться, как сразу получила нож в спину. Я действительно ему не нравлюсь. «Судьба вовсе не злая», — продолжил он. «Вот вы с такой страстью рассказывали о своей любимой работе. Разве уже это не огромная удача? Думаю, смартфоны тоже счастливы от того, что вы их так любите». «Смартфоны счастливы?» Я никогда не думала в подобном ключе. Идея в том, что смартфоны чувствуют мой энтузиазм, позволила мне ощутить значимость моего труда. При этом я и правда рассеянная. И действительно, это еще не говорит о невезучести. Я широко улыбнулась и почувствовала, как к глазам подступили слезы, потому что я была счастлива. Очень. Я вытерла слезу со щеки и пошарила в сумке. Ох, похоже, забыла носовой платок. В следующую секунду передо мной что-то мелькнуло. Темно-синий платок, скрученный в рулон. Молодой господин протянул его мне и тут же отвернулся. «Ой, спасибо». Я взяла платок, а парень сказал мастеру: «Пойду вынесу мусор», и ушел на улицу. В уголке платка белой нитью был вышит иероглиф «Удача». «Это что, сувенир на удачу?» «А, пользуйтесь, это я ему подарил», — сказал мастер, держа теперь в руках еженедельную газету. «Там указано имя. Первый иероглиф имени Кицубэй. Он единственный сын владельца чайной лавки Фукуидо. Фукуи означает «там, где живет счастье». Фукуи Кицубэй — имя, которое может вывести только на счастливый путь». «Значит, господин Кицубэй. Хорошо все-таки, что я забыла носовой платок. Я снова вернулась мыслями к событиям сегодняшнего дня. Если бы я смогла купить тот пуховик, то вернулась бы домой. И если бы я не перепутала рабочий график, то и сюда бы не пришла. Только такая рассеянная я смогла попасть в матча-кафе. Получается, мне повезло. Раз я пришла сюда, то снова смогу встретиться с молодым господином». Я обратилась к мастеру. «Когда ваше заведение в следующий раз станет матча-кафе?» «Оно открыто только сегодня. Лавка Фукуи ведь находится в Киото. Кицубэй впервые приехал в Токио, чтобы присутствовать на одной встрече вместо отца. Но завтра уже возвращается домой». «Вот как. Неужели на этом все? Нет, все-таки я неудачница». Упав духом, я стала размышлять. Что надо сделать для новой встречи? Придя сюда, я сразу получила семечко судьбы. И теперь, чтобы оно взошло, стоит потрудиться, если я хочу опять встретиться с господином Кицубэем. Чтобы все было хорошо. Я крепко сложила ладони в молитве и преисполнилась этими мыслями. Точно, мое желание в этих самых руках. «Но», — добавил мастер, перелистывая страницы газеты, «в Токио откроется филиал лавки, и Кицубэй будет его владельцем. Этой весной он переезжает сюда». Желание, заключенное в ладонях, как семечко проросло. Я сжала их еще крепче. Все хорошо. Мне невероятно везет.